Глава 26. Голоса все время звучали в голове, и с этим ничего нельзя было поделать. Они, казалось, проникали отовсюду. Сначала Муханат размышлял о том, что нужно будет сделать после того, как голоса смолкнут, если, конечно, ему удастся их заглушить. А когда понял, что вряд ли сможет, если только не убьет себя, чего он, разумеется, не хотел, то решил, что ему лучше всего отложить исполнение своих планов. Рохлайн позвонил на горчичную фабрику сразу же после того, как эта сучка из Скотланд-Ярда вышла из ворот склада в Паркестоне. «Аборт!» — Малик произнес он. Преждевременное прекращение полета. Выполнение программы по-английски и по-немецки. Это означало, что новую партию товара она прибывала именно сегодня, обещала им прибыль не менее 20 000 фунтов, если, конечно, подсуетиться и организовать дело так, чтобы работяги трудились как можно дольше, а не драпали при первой же возможности, не получится встретить в порту. Соответственно, не удастся сформировать новые группы и послать их к кентским фермерам, которые уже внесли согласованную предоплату. Вместо этого товар сразу по прибытии предстоит реализовать, то есть отпустить на все четыре стороны, и пусть они самостоятельно добираются до Лондона или любого другого города, в котором могут спрятаться и затеряться. И если их по пути не сцапает полиция, то они растворятся среди населения и будут помалкивать в тряпочку, каким образом им удалось проникнуть в эту страну. Да и зачем болтать, если это приведет только к депортации? А что касается тех, кто уже вывезен куда-то на работы, пусть заботятся о себе сами. Когда никто не приедет за ними, чтобы отвезти их обратно, они сами поймут, что к чему. Аборт обозначало, что Рохлайн уже едет в Гамбург. А еще что все бумаги, связанные с иммиграционными делами компании, поездки по всему свету, загрузили в машинку для уничтожения ненужных документов. Сам он должен действовать быстро и решительно, не дожидаясь, пока мир, как это уже не раз случалось за те 26 лет, что он живет на свете, обрушится на него всей своей тяжестью. Муханант уехал с фабрики. Поехал домой. Начал приводить свой план в действие. Слава богу, Хайтам мертв, а Кумар не заговорит даже под пытками. Раскроет рот — немедленная депортация. А уж этого Кумар никак не хотел, особенно теперь, когда его главный защитник убит. Еще эта идиотка Юн, безобразная корова, которую он должен называть женой, затеяла скандал с его матерью. А ведь в этом есть божий промысел. Если бы не скандал, он не узнал бы правду о Салах. Он проклинал ее, свою подлую сестру. Это она его довела. Чего еще она ожидала, когда повела себя с этим европейцем, как шлюха? Прощения? Понимания? Вседозволенности? Чего? Она позволила этим рукам, грязным, развратным, порочным, отвратительным, касаться своего тела. Она лежала под деревом на голой земле с этим шоу, куском дерьма, и ожидала, что он, ее брат, старший брат, ее господин, закроет на это глаза? Заткнет уши, слыша, как они дышат и стонут, прильнув друг к другу. Будет спокойно смотреть, как его рука приподнимает ее ночную рубашку и крадется все выше и выше. Не владея собой, он сгреб ее, да. Именно сгреб и притащил в дом, да. И он овладел ею, потому что она заслужила это, заслужила. Чтобы именно так с ней поступали, потому что она была шлюхой. А главное, потому что она должна была заплатить за это, как платят все шлюхи. А раз так, то одной ночи было недостаточно, чтобы внушить ей, кто является истинным хозяином ее судьбы. «Одно мое слово, и ты мертва», — говорил он ей. И ему даже не пришлось заглушать ее крики, закрывая рот ладонью. Она молчала, знала, что должна платить за свой грех. Как только Юн сообщила ему новость, он поехал на поиски сестры. Ему до смерти не хотелось этого делать, но найти ее было необходимо. Глаза резало. словно под веками был песок, сердце колотилось. А в голове неумолчно звучали голоса. «Аборт! Малик! Чем я заслужила, что ко мне относятся как к собаке? Сын мой, у нее совершенно необузданный нрав. У нее нет чувства». Приезжала полиция, чтобы произвести обыск на фабрике. Они интересовались вами. «Аборт! Малик! Посмотри на меня, Муни! Посмотри, что твоя мать!» До того, как я узнал об этом, она уже разрушила все планы. Я не могу понять, почему. «Аборт! Малик! Добродетельная девственница! Любимица твоего папаши!» «Аборт! Девственница? Она девственница? Подожди. Через несколько недель она уже не сможет скрыть правду под своей...» Они не сказали, что ищут. Но у них был ордер. «Я сам его видел. Твоя сестрица беременна. Аборт! Аборт!» Салах не посмеет говорить об этом. Не посмеет обвинить его. А если обвинит, то это ее погубит. Потому что тогда выплывет наружу правда о ее отношениях с Шоу. Тогда он сам, Мухананд, ее брат, скажет правду. Он расскажет во всех подробностях, что происходило между ней и Тео в саду перед его глазами. А уж тогда родителям будет легко додумать все до конца. Разве смогут они верить словам дочери, которая предала их, убегая по ночам из дома? Дочери, которая ведет себя как последняя дешевка. Так в чьих словах правда? В словах сына, свято исполняющего свой долг по отношению к жене, детям и родителям, или в словах дочери, которая погрязла во лжи? Салах знает, что он скажет. Она знает, чему поверят родители. Она не будет ничего говорить, она не будет обвинять. Надо найти ее. Но на фабрике ее не было. Ее не было ни в ювелирном магазине у подруги с лицом Бабы-Яги, ни в Фалак-Дадар-парке. На пирсе. Он ее тоже не встретил. Но зато там Мухананд услышал новость о миссис Шоу и поехал в больницу. Когда он подъезжал, они как раз выходили из здания, все трое — отец, сестра и Тео Шоу. Взгляд, которым его сестра обменялась со своим любовником, когда он распахнул перед ней дверцу машины, сказал ему то, что он хотел узнать. Она рассказала. Эта маленькая сучка рассказала Шоу правду. Он быстро ушел прочь, прежде чем они его заметили. А голоса все звучали и звучали у него в голове. «Аборт! Малик! Ну что мне делать? Скажи, Муни!» В настоящее время мистер Кумар не назвал по имени никого. «Когда кто-нибудь умирает, то не тебе, Мухананд, заботиться о его воскрешении. Обнаружен мертвым на Незе. Я помогал нашим людям в Лондоне, когда у них возникали трудности с... Аборт, Малик!» «Мухананд, подойди. Я познакомлю тебя с моей подругой Барбарой. Она живет в Лондоне. Человек, о котором ты говоришь, для нас умер. Ты не должен был приводить его в наш дом. Аборт, Малик!» «Мы сказали ей, что едем в Эссекс, но только... Папа не сказал мне, что ты живешь здесь, дядя Мухананд. Аборт. Аборт. А ты еще придешь? А я смогу увидеть твою жену и мальчиков? А ты еще придешь?» Так вот где ответ, который он ищет. Тогда голоса в голове стихнут, а нервы успокоятся. Желание покоя погнала его в отель «Пепелище». «Все в порядке», — заявила Эмили. По ее лицу расплылась плотоядная улыбка. «Здорово все получилось, Барбара! Черт возьми, все отлично!» Она крикнула во весь голос, вызывая Белинду Уорнер, и та возникла в дверях кабинета, как будто ждала рядом. Барбара была вне себя от счастья. Им преподнесли Мухананда Малика на блюдечке, словно голову Иоанна Крестителя Соломея, и даже не потребовали в награду станцевать. И все это проделала его тупоголовая жена. Эмили принялась раздавать приказания. Детектив, отправленный в Колчестер, где он прочесывал улицы по соседству с домом Ракинхана, пытаясь засечь кого-либо, кто может подтвердить алиби Мухананды или утопить его навеки, должен быть отозван. Сотрудники, посланные на горчичную фабрику для того, чтобы проверить всю переписку и документы работников, должны немедленно прекратить эту бессмысленную работу. Парни, проверяющие улики против Тревора Раддока, должны спешным образом свернуть свою деятельность. Все поиски должны сосредоточиться на Мухананде Малике. Никому не удавалось оказаться в двух местах одновременно. С торжеством глядя на Эмили, сказала Барбара. Он забыл сказать жене о своем алиби. И она с готовностью предъявила нам его второе алиби. Эмили. Они явно не подготовились к этой афере. А это очень кстати. Наконец Барбаре удалось увидеть свою подругу торжествующей. Эмили, отвечая на телефонные звонки, экспромтом отдавала приказания, составляла план захвата, руководила работой своей команды со спокойной уверенностью, которая, Барбара была в этом уверена, скрывала лихорадочное внутреннее волнение. А ведь, черт возьми, она была права с самого начала. Она почувствовала, что Мухананд Малик занимается какими-то темными делами, которые не увязываются с его демонстративными протестами в защиту прав своего народа. А сейчас настало время взять этого грязного подонка. Детективов разослали повсюду. На горчичную фабрику, в район Авеню, в здание городского муниципалитета, в Фалак-Дедар-парк, в небольшой зал, расположенный над магазином гравюр и эстампов и предназначенный для проведения выездных мероприятий, в котором, по данным отдела полицейской разведки, устраивала сборы Джамма. Часть детективов была направлена в Паркестон на случай, если информация, добытая в ходе розыскных мероприятий, укажет на участие в деле компании Eastern Imports. Фотографии и описание внешности Малика были переданы по факсу во все соседние графства. Номер и уникальный цвет его «Тандерберда» были сообщены всем управлением дорожной полиции. В «Тендрик Стандарт» была зарезервирована вся передняя полоса для фотографий Малика, если не удастся арестовать его до утра. Все сотрудники управления были задействованы. Все были в движении. Каждый работал словно шестеренка большого механизма расследования, а центром была Эмили Барлоу. Именно сейчас она могла наилучшим образом показать, на что способна. Барбара помнила ее умение мгновенно принимать решения и расставлять сотрудников так, чтобы они работали с максимальной отдачей. Она демонстрировала это на тренировочных занятиях в Мейдстоне, но там наградой было только одобрение преподавателей и восхищение соучеников. Теперь на карту было поставлено все. От спокойствия в городе до ее служебного положения, но Эмили казалась воплощением хладнокровия. И только потому, что она проглатывала окончание слов при разговоре, можно было судить о внутреннем напряжении, которое она испытывала в эти минуты. «Итак, все они повязаны?» — обратилась она к Барбаре, прикладываясь к бутылке с водой. Ее лицо было влажным, в том числе и Кураши. Это видно даже без очков. Он тоже хотел иметь свою долю. В результате Кураши и спикировал с лестницы вниз головой. Еще один глоток воды. «Смотри, как все просто, Барб. Малик постоянно отсутствовал дома. Встречи в Джама, контакты с Рохлайном, развозка нелегалов по всей стране. И еще разъезды, связанные с работой фабрики», — добавила Барбара. «Иен Армстронг говорил мне, что их тоже было достаточно». «Так значит, если ночью его не было дома, в семье не волновались и не обращали на это внимания. Он мог уйти из дому, следить за Кураши, узнать об их отношениях с Хегарти, даже и не уточняя, что тот, с кем встречался Кураша, был именно Хегарти, и выбрать момент, чтобы отправить его на тот свет. На эту ночь к его услугам было подготовлено полдюжины алиби, выбирай, какой хочешь. Барбара видела, как все факты, соединяясь, превращаются в стройную систему. А потом, чтобы показать свою непричастность к убийству, засветился на публике, возглавляя своих людей. Чтобы показать себя тем, кем он в действительности никогда не был, мусульманином, братом всех мусульман, желающим докопаться до причин убийства Кураши. И требовал постоянных встреч с тобой, потому что решил, истинный убийца шарахался бы от полиции, как черт от ладана. «Да, он хотел заставить меня так думать», — сказала Эмили. «Но ему не удалось заморочить мне голову. Ни на одну секунду». Она подошла к открытому окну, к которому все еще была прикреплена наволочка для защиты от солнца. Потянув, сдернула ее, склонилась над подоконником и выглянула на улицу. «Как я ненавижу это время!» — вздохнула она. «Время ожидания», — подумала Барбара, — «когда сидишь в напряжении за линией фронта, чтобы координировать усилия других в соответствии с поступающими в управление донесениями». Это была ложка дегтя в нынешнем триумфе Эмили. Руководитель оперативно-следственной группы не может быть сразу во всех местах. Поэтому она сидит в кабинете, полагаясь на опыт и безошибочную работу своей команды. «Шеф?» Эмили обернулась. В дверях стояла Белинда Уорнер. «Какие новости?» — спросила она. «Этот азиат. Он снова пришел, и сейчас внизу он...» «Какой азиат?» «Тот самый?» «Мистер Ажар? Он в приемной и хочет поговорить с вами или с сержантом?» «Он сказал, что может поговорить и с сержантом. В приемной говорят, что он вроде как не в себе. В приемной?» Нервно переспросила Эмили. «А какого черта он околачивается в приемной? Он должен быть рядом с Кумаром. Там, где я его оставила. Я же велела ему...» Она на мгновение замолчала. «Господи!» — произнесла она упавшим голосом. «В чем дело?» Барбара мгновенно вскочила на ноги. «Ажар не в себе и обращается к ним за помощью? Этот пакистанец был всегда так спокоен и невозмутим, что мысль о том, что он не в себе, попросту не укладывалась у нее в голове. Что происходит?» «Он не должен был выходить из управления», — сказала Эмили. «Он должен был находиться рядом с Кумаром до тех пор, пока мы не схватим его кузена. А я, пустоголовая дура, оставила их в комнате для допросов и забыла предупредить в приемной, что ему запрещено выходить из управления. И что теперь?» Белинда, стоя на пороге, все еще ждала указаний. «Я иду к нему», — отрывисто объявила Эмили. Барбара поспешила за ней. Они почти бегом миновали коридор, спустились на первый этаж. Таймула Ажар нервно мерил шагами небольшую приемную. «Барбара!» — закричал он при виде женщин. Сейчас он никакими ухищрениями не сумел бы скрыть охватившую его панику. Выражение его лица было безумным. «Барбара! Она пропала! Он увез Хадию!» «Нет! Господи, нет!» — прошептала Барбара как молитву. «Ажар, как это? Вы уверены?» «Я приехал в отель, когда закончил все дела здесь. Мистер Трэвис сказал мне. Миссис Портер была с ней. Она запомнила его с прошлого вечера. Она видела нас вместе, вы помните, в баре. Она подумала, что мы договорились. Казалось, он вот-вот задохнется». Барбара положила руку ему на плечо. «Мы освободим ее», — сказала она. «Ажар, клянусь вам. Мы вернем ее». «Что, черт возьми, происходит?» — приказным тоном спросила Эмили. «Хадия, его дочь. Ей 8 лет. Мухананд увез ее. Она, очевидно, думала, что он заранее уговорился с ее отцом и согласилась поехать с ним. Она знает, что никогда нельзя ни с кем уходить, — пояснила Жар. — С незнакомыми. Никогда. — Но ведь Муханан-то ее дядя, — напомнила Барбара. — Она говорила, что хочет познакомиться с его женой и детьми. Помните, Ажар? Ведь вы же слышали, как она говорила это. И я слышала. И вы не должны думать... Ей отчаянно хотелось избавить его от чувства вины, которое, как она знала наверняка, он сейчас испытывал. Но ей все равно не удалось бы это сделать. Ведь это был его ребенок. — В чем, черт возьми, дело? Эмили вновь потребовала объяснений. — Я же сказал, Хадия... Да плевать я хотела на эту Хадию, кем бы она ни была. Вы что, водитесь с этими людьми, сержант Хейверс? И если да, то кого из них конкретно вы знаете? Барбара поняла свою ошибку. Ее рука, все еще лежащая на плече Ажара, выдала все, что Барбара до этого скрывала. Она лихорадочно соображала, чтобы сказать в свое оправдание, но сказать было нечего, кроме правды, а это заняло бы слишком много времени. Ажар снова заговорил. Он спросил ее, не хочет ли она побывать на море. «Миссис Портер слышала почти весь разговор. Ты любишь море?» «А что, если нам отправиться в путешествие по морю?» Он сказал это, когда они уходили. Миссис Портер слышала. «Барбара, он увез...» «Боже милостивый!» «Лодка!» Барбара метнула умоляющий взгляд на Эмили. «Ни на объяснение, ни на оправдание времени у них не было. Она знала, куда направился Муханант Малик. Она поняла, что он задумал. Он угнал лодку с Балфордской пристани, вернее, с Эссекской лодочной станции, как он это проделал раньше. Хадия думает, что они отправились на прогулку по Северному морю, а он хочет добраться до континента. Наверняка. Это же безумие! Расстояние слишком велико. Но именно это он и задумал. Из-за Гамбурга, из-за Рохлейна. А Хадия — это гарантия, что мы его не остановим. Эм, нам надо подключить к этому береговую охрану. Эмили Барлоу не произнесла в ответ ни слова. Но и без слов. По выражению лица было ясно, что она думала сейчас совсем не о том, как преследовать убийцу в море или за морем. По сжатым челюстям было понятно, что сейчас ее волнует только то, что Барбара ее обманула. «Эм!» — обратилась к ней Барбара вне себя от того, что они теряют время. «Я знаю их по Лондону. Ажар, Хадия. Ну что тут такого? Что такого? Эм, ну ради бога!» «Я не могу в это поверить». Взгляд Эмили, казалось, прожигал ее насквозь. «Ведь я больше, чем кому-либо Барбара!» У Ажара дрожал голос, и было видно, какие муки он испытывает. «Я ведь даже и не знала, что расследование поручено тебе, пока не приехала в Балфорд», — оправдывалась Барбара. «Кто бы ни вел расследование, ты не должна была участвовать». «Конечно. Я понимаю. Я не должна была». Волнуясь, Барбара искала любой повод, чтобы заставить руководителя следственной группы начать действовать. «Эм, я только хотела оградить их от неприятностей. Я волновалась за них». «А я, выходит, подыгрывала тебе, так?» «Я поступила плохо и неправильно. Я должна была сказать тебе. Если хочешь, можешь послать рапорт моему начальству, но потом...» «Пожалуйста!» — голос Ажара звучал умоляюще. «Черт возьми, Хейверс, как ты могла?» Руководитель следственной группы произнесла эти слова так, словно не слышала ни одного ранее сказанного слова. «Полностью согласна», — торопливо произнесла Барбара. «Чертовски непрофессионально. Но сейчас речь не об этом. Нам надо обратиться за помощью к береговой охране, если мы хотим взять Мухананда. И как можно быстрее, Эм». Эмили хранила гробовое молчание. «Господи, Эм!» — теряя самообладание, закричала Барбара. «Ну о чем ты сейчас думаешь? Об убийце или о своей репутации?» Последняя фраза была глупой и бессмысленной. И Барбара сейчас презирала себя за несдержанность. Однако реакция Эмили была именно такой, какую ожидала Барбара. Эмили взглянула на Ажара, затем перевела взгляд на Барбару и вновь включилась в работу. «Обойдемся без береговой охраны». Без дальнейших объяснений она, резко повернувшись, быстрым шагом направилась по коридору. «Пошли!» — Барбара схватила Ажара за руку. Открыв дверь комнаты, в которой стояли компьютеры, еще какая-то техника, Эмили отрывисто приказала: «Свяжитесь по сети с Фогерти. Пусть направит бронированный автомобиль на Балфордскую пристань. Человек, который нас интересует, в море. И он захватил заложника. Скажи Фогерти, пусть приезжает туда с оружием». Барбара поняла, наконец, почему Эмили не стала задействовать береговую охрану. Их суда и экипажи не вооружены. Поэтому ей и потребовалось оружие и бронированный автомобиль. «Черт возьми!» — запаниковала Барбара. Она пыталась отогнать ужасную картину, которую упрямо и настойчиво рисовало воображение. Хадия, сраженная шальной пулей. «Пошли», — повторила она, обращаясь к Ажару. «А что она?» «Она организует погоню. Мы с ними». Так, по крайней мере, думала Барбара, стараясь сделать все возможное, чтобы спасти свою маленькую подружку. Эмили, сопровождаемая Ажаром и Барбарой, вышла из здания управления, села в патрульную машину. Пока они садились, она завела мотор и включила мигалку. Взглянув в зеркало на заднее сиденье, она, обращаясь к Барбаре, объявила: «Он остается». И, посмотрев в упор на Ажара, приказала: «Выйдите вон!» Видя, что мужчина, словно окаменев, не сдвинулся с места, она рявкнула: «Да что это, черт возьми! Я же сказала, выйдите вон из машины! Я уже достаточно на вас нагляделась, на вас всех! Выйдите!» Ажар посмотрел на Барбару. Барбара не совсем ясно понимала, каких действий он от нее ждет. Впрочем, даже если бы и поняла, то мало что могла бы сделать. Единственное, что сейчас было уместно, — пойти на компромисс. «Ажар, мы освободим ее», — сказала она. «Оставайтесь здесь». «Пожалуйста», — взмолился он, — «возьмите меня. Ведь кроме нее у меня никого нет. Я не смогу без нее». Эмили злобно бросила через плечо: «Скажите об этом вашей супруге и детям в Хаунслоу. Я уверен, они просто затрепещут от радости. А теперь, мистер Ажар, выйдите из машины, пока я не попросила кого-нибудь из детективов вам помочь». Барбара, сидевшая рядом с Эмили, повернулась к нему. «Ажар», — умоляюще произнесла она. Он, оторвав взгляд от Эмили, посмотрел на нее. «Я ведь тоже люблю ее. Я спасу ее. Оставайтесь здесь и ждите нас.